в зал. Абрамович тем временем быстренько направился на кухню. Когда он вернулся в зал с бутылкой и двумя рюмками, она сидела в кресле, поджав под себя ноги, с интересом рассматривая кулон. «А это я тебе купил. Решил сделать небольшой подарок», — сказал он, наблюдая, с какой жадностью смотрят ее глаза на дорогое украшение. «Мне?» — переспросила она, еще не осознав, что этот шикарный кулон предназначен ей. «Ой, спасибо!» — воскликнула она и сделала попытку встать из кресла. «Сиди, сиди, благодарить меня будешь потом», — остановил ее Абрамович, наливая коньяк в высокие рюмки. «Какой ты молодец! Я даже не знаю, как отблагодарить тебя за столь щедрый подарок», — пролепетала она, все еще не в силах оторвать взгляд завороженных глаз от сверкающей золотой вещицы. «Выпей коньяку и быстро согреешься. А как отблагодарить меня, я научу тебя немного позже», — улыбнувшись, сказал он, протягивая ей рюмку, наполненную до краев. Оторвавшись, наконец, от кулона, она осторожно взяла рюмку и, глядя восторженными глазами на Абрамовича, выпила ее до дна. По ее лицу, глазам, губам он понял, что она готова выполнить любую его прихоть, любое его желание. За компанию он также приложился к рюмочке, сознанием дела смакуя солнечный напиток. Дорогой подарок, в большей степени коньяк, способствовал непринужденной беседе. Незаметно текло время, все более сильно располагая их друг к другу. Неожиданно настенные часы стали ритмично отбивать 22 часа. Абрамович поставил рюмку на стол, а сам одновременно другой рукой снял трубку телефона. Номер Макарыча он набрал по памяти. Тот, видимо, ожидал звонка, так как трубку снял сразу после первого продолжительного гудка. «Добрый вечер. Это я тебя беспокою», — первым начал разговор Юрий Федорович. «Обменял деревянные?» — с надеждой в голосе спросил Арнольд. «Я произвел обмен, и товар находится у меня, так что давай, приезжай. Буду ждать». Макарыч согласился и пообещал, что выезжает немедленно и будет у Абрамовича не позднее, чем через полчаса. «Все, пойду в гараж». «Хорошо, приезжай, я буду тебя ждать», — подбодрил его Юрий Федорович и положил телефонную трубку. Закуривая, он посмотрел на Марту. Та любовалась подарком, не выпуская кулона из рук. Поймав взгляд Абрамовича, сказала: «Какая прелесть! Я никогда не видела такого чудесного кулона». «Ну, не согрелась?» — обратился он к ней. Она перевела взгляд на него. «Пока еще нет». Абрамович наполнил рюмки по новой и принес коробку конфет «Песни Кольцова». Раскрыв конфеты, он придвинул их поближе к Марте. «Давай, Марток, дернем еще по одной и будем вместе греться в постели». Она послушно вслед за ним подняла рюмку и, коснувшись его рюмки, неторопливо выпила коньяк. Он опорожнил свою и сунул в рот еще не успевшую погаснуть сигарету. Юрий Федорович глядел, как она аккуратно откусывает конфеты, предварительно освобождая каждую от плотной разноцветной фольги. «Хороши конфеты, просто чудо!» — отозвавшись, она рассматривала коробку. «Не поверишь, но это чудо выпускает на нашей воронежской фабрике. Неужели?» «Ну, стало теплее?» — спросил он, глядя на ее колени. Марта опустила обертку от очередной конфеты на стол и, посмотрев на него, призналась: Опьянеть опьянела, а не согрелась. Видимо, сильно продрогла. Забирайся под одеяло, там и согреешься, посоветовал Абрамович. А ты? Спросила она. Я сейчас. Только докурю сигарету и приду к тебе. Марту, видимо, такой ответ устраивал, и она, поднявшись из кресла, стала раздеваться, не обращая внимания на смотревшего на нее Абрамовича. Она действительно была прекрасна. Его наметанный взгляд фиксировал все пикантные особенности ее фигуры, которую она проворно освобождала от одежды. Ему хотелось продлить этот миг, но Марта думала по-другому, и видение, качнув бедрами, стремительно скрылось под одеялом. Разгоряченный увиденным, он чуть было не забыл о сигарете, которая сиротливо дымилась в его руке. Затянувшись пару раз, он погасил сигарету, а вслед за ним и свет. Скинув халат и откинув одеяло, он сразу же попал в ее объятия, а поймать ее сладкие от конфет губы не представляло труда. В половине одиннадцатого зазвонил телефон. Абрамович, не включая света, по звуку отыскал телефон и снял трубку. «Шеф, это я», — услышал он в трубке голос Бориса. «Говори, я слушаю», — с напряжением в голосе сказал Абрамович. «Все сделал, как ты говорил». «А надежно сделал?» «Конечно, что за вопрос?» «Молодец», — похвалил он Бориса. «Завтра утром не забудь съездить к рыбакам, а оттуда к 7 часам заедешь за мной». «Ладно, сделаю», — ответил Борис, и Абрамович положил трубку на аппарат. У него с души свалился самый тяжелый камень. Теперь он один хозяин положения, а опасный конкурент только что убран с дороги. За это можно и выпить. Он включил свет и, не стесняясь наготы, встал и налил коньяк в рюмки. Марта, прищурившись от света, прикрывалась одеялом. «Давай, Марток, выпьем еще по одной и спать!» Он подал ей рюмку и чокнулся с ней, когда она села, придерживая одеяло на груди левой рукой. После выпитой рюмки Марта жевала полюбившиеся ей конфеты, а он довольствовался сигаретой. Когда он, потушив свет, ложился в постель, его вновь встретили ее сладкие трепетные губы. Утром проснулись рано. Марта приготовила завтрак, а он открыл новую бутылку коньяка «Енисели». Говяжьи языки в желе и кофе вернули им настроение, и аппетитом не страдали оба. К 7 часам они уже позавтракали, а Марта успела навести порядок в комнате и даже перемыть посуду, скопившуюся в мойке. Когда они вышли из подъезда, Борис с машиной поджидал их, стоя у тротуара. Открыв заднюю дверцу, Абрамович пропустил в салон Марту, а затем и сам опустился на сиденье рядом с ней. «Давай-ка, Борис, подвезем Марту, а уж потом займемся своими делами». «Куда тебе сейчас надо, домой или на работу?» «Домой, на работу мне 3 часов». «Борис, я живу на улице Чапаева, знаешь, где она?» «Конечно, как не знать», — с обидой в голосе отозвался он и плавно тронул машину с места. В кабинет к Каримову оба следователя поднимались молча, под впечатлением только что происшедшего разговора с Агамировым. Только закурив, Ильяс нарушил молчание. «Ну, что ты на это скажешь?» «А что тут сказать? Наступили подлецу на любимый мозоль, вот он от отчаяния и безысходности и раскричался. Крик — это последняя защитная функция организма. Я уверен, что он участник убийства, но прямых улик против него недостаточно. Допустим, докажем мы, что он был в городе. Ну, и сам он с этим согласится. А дальше что? Нет у нас доказательств, что он участвовал в убийстве милиционеров, и в этом все дело. Были бы они у нас, он бы тебе щебетал, как райская птичка, выдавая всех и вся, стараясь спасти свою жалкую душонку. А нет у нас фактов, и он молчит. Ему против себя говорить не резон. Знает, что за убийство милиционера приговорят к расстрелу. При таком раскладе он и подельников своих не выдаст ни за что. По той же причине. Даже если мы допросим его не один раз, результата не получим, пока не поймаем его сообщников и не докажем вину каждого. Пожалуй, ты прав. Если они решились на такое жуткое преступление, то ожидать от них признаний, а тем более раскаяний, не приходится. Остается только одно — искать улики и ловить преступников, а уж потом изобличать их до конца. Раздавшийся стук в дверь прервал их беседу. В кабинет вошел капитан Исмаилов. Увидев, что Каримов не один, хотел ретироваться, но Ильяс не дал ему возможности осуществить задуманное. Окликнув капитана, он пригласил его в свободное кресло. Поздоровавшись с Мошкиным и своим начальником, он опустился в предложенное кресло и извлек из кармана хорошо знакомый Ильясу блокнот. Зная, что Рашид не начнет доклада, пока не найдет нужную страницу, Каримов не торопился его расспрашивать. Лишь когда капитан отыскал нужное место в потрепанной книжице, Ильяс кивком головы разрешил ему начинать доклад. Исмаилов вскользь глянул на Мошкина и заговорил. «Вчера с утра я переговорил со многими работниками ресторана «Восток». Многие, а таких оказалось большинство, не желали, чтобы предметом обсуждения был Байрам Махмаджанов. Такое пожелание они высказывали отнюдь не из-за симпатии к бармену, а скорее опасаясь за собственную безопасность, поэтому узнать о нем что-либо оказалось не таким уж простым делом, каким оно представлялось накануне. Не сразу, но я вышел на человека, который работает в ресторане со дня его строительства. По служебной лестнице он за 15 лет прошел путь от официанта до администратора. Ему дорога репутация ресторана, и он считает, что такие рвачи, как Байрам, губят дело, превращая Восток черт знает во что. «Что еще сообщил тебе этот с трудом найденный администратор?» «Еще он сообщил мне, что Махмаджанову применялся ряд взысканий, но тот не прекратил разбавлять коньяк чаем, жульничать и обманывать посетителей. Байрама, конечно, надо было вышвырнуть вон, но скрывали его, оберегая честь мундира, а в большей степени потому, что около него постоянно крутились темные личности. И этот администратор, прежде чем сообщить то немногое, что он знал о Байраме, просил меня не афишировать все сказанное им. По его словам, Махмаджанов, кроме перечисленного выше, занимался сутенерством, но все это требует доказательств. Сам он, работая барменом, не брезговал молоденькими девочками, впоследствии предлагая их посетителям за соответствующую плату. Особенно администратор выделил молоденькую женщину, которую он очень часто видел в баре.